и сам смеялся при этом, но на том дело и кончилось. Он его не поставил. Но это было опасное предприятие, пьеса не имела разрешения цензуры. Глава четвертая. Чинзана в Нор-Со-театре. Город Таллин. И тут начались и настойчиво продолжались звонки из Таллина. Пришлось послать их Смирнову. Спасибо тому архангелу за правым плечом Карела Ирда. Спасибо, собственно, Карелу Ирду, что он меня остановил, не дал пропасть. Пусть земля ему будет пухом. Через положенное время последовало приглашение на премьеру в Таллин. Меня встретили эти сдержанные, серьезные эстонские люди, поселили в гостинице. Режиссером была Мерли Карусоу, молчаливая молодая женщина. Меня привели на спектакль с инструкцией «Не говорить по-русски. Рядом будет шпион». А дело в том, что они меня выдали за жительницу Эстонии, видимо, польского происхождения, и под этим предлогом вообще не отправили Министерству культуры СССР русский оригинал, представили эстонский вариант, а узких специалистов со знанием данного языка в Минкульте не оказалось. Посему они послали своего человечка проследить, что будет за автор. Автор сидела и молчала, даже в антракте рта не раскрыла. Тихие эстонские зрители молча глотали слезы, вытирая их со щек, кто платочками, а то и запросто тыльной стороной ладони. Потом был банкет за кулисами. Стол накрыли афишами. Автору преподнесли бутылку чинзана. Главный режиссер Кальо Комиссаров купил в Испании. Ого, они уже ездили туда. И вот автор встал и исполнил на чистом эстонском языке запрещенный гимн старой Эстонии «Муи сама». Когда-то, когда я была в университетском хоре, мы исполняли его на празднике песни в Риге. Все медленно и чинно встали и выслушали до конца. Никакой дружбы не возникло, хотя я однажды и сказала: «Мы одной крови, вы и я». Нас угнетают еще почище, чем вас. В гости по домам меня не звали. Через год я была приглашена на фестиваль молодых режиссеров. Играли и чинзана. Так случилось, что ко мне из Ленинграда специально приехала моя американская переводчица, театровед и специалист по Мирхольду Альма Лоу. Она посмотрела чинзана и вечерним поездом вернулась в Питер. Я ничего не хочу сказать, но внезапно меня позвали на пати в квартиру Мати Унта, завлита театра и писателя, и со мной как-то стали вроде бы дружить. Я ничего не хочу сказать. Я их любила и вспоминаю о них с нежностью. 19 февраля. А пока еще шли репетиции чинзана в Таллине. На 19 февраля 1979 года был назначен мой творческий вечер в Доме актера на улице Горького. Игорь Васильев с Эмилем Левиным и Борей Диченко давно уже играли данную пьесу по разным местам, о чем уже было сказано выше. И вот их пригласили и в Московский Дом актера, на центровую площадку. Театральные люди хотели сами посмотреть, что же это за спектакль, о котором все говорят. То есть обставлено все было безобидно. Меня позвали выступить. Такой просто обычный творческий вечер автора. Там будут читаться произведения. Какие, пусть сам автор решает. И мне еще дополнительно позвонили и спросили, кого я могу предложить из своих друзей, чтобы вести этот вечер. Я, разумеется, назвала Наташу Крымову. Она вместе с Арбузовым руководила нашей студией. Наташа была замечательный театровед и критик, писатель. У нее выходили книги. С ее статей начинались громкие сценические легенды. Она совершала открытия в глубинке. С ее подачи привозили в Москву провинциальные театры. Через нее узнавали о новых режиссерах и актерах. Мы дружили. Я бывала у нее в доме. Она один раз была